Глава пятая. В кабинет Эйдена мы шли в мрачном молчании. Не знаю, о чем думал муж, но вид у него был нерадостный. Переживает из-за матери. Леди Эвелин явно не обрадовалась нашему бракосочетанию и не собиралась принимать меня с распростертыми объятиями. Впрочем, последнее не на шутку встревожило бы меня. «Проходи». Эйден посторонился, пропуская меня в кабинет, и хлопком зажег магические светляки под потолком. Здесь мне еще бывать не приходилось. Однако осмотреться я не успела. Герцог сразу же перешел к делу. «Ты представляешь, какие слухи пойдут в замке, когда выяснится, что мы с тобой ночуем в разных спальнях. Не просто в разных спальнях, на разных этажах». Я поморщилась. Да, пожалуй, это действительно странно. Но сдаваться я не хотела. Все же знают, что брак внезапный. Объяви, что мне нужно привыкнуть к тебе. «Ага», — усмехнулся герцог. «Я же жуткий монстр. Что станет с моей репутацией, когда новоиспеченная жена сбежит от меня в первый же день?» «Да кто об этом узнает?» — буркнула я. «Слуги. Уже наутро весь замок будет в курсе. А к вечеру к истории добавится множество живописных подробностей». Эйден шагнул ближе. «Но это не главное. Мы с тобой женаты, Силь. Нам придется научиться жить вместе. И я очень хочу, чтобы мы были счастливы». «Как ты меня назвал?» Непривычно было слышать свое короткое имя из уст Эйдена. «Силь», — медленно повторил он, а я закусила губу, вдруг почувствовав волнение. «Слышал, что так тебя называют сестры и Райли. Надеюсь, я удостоюсь этой чести. Можешь звать меня Дан». «Дан», — произнесла я, пробуя слово на вкус, и искоса взглянула на мужчину. Он вздрогнул и сделал еще один шаг ко мне. Его зрачки расширились, а янтарные искры в радужке засверкали ярче. Сбрасывая наваждение, я упорно покачала головой. «Пусть мы будем называть друг друга Дан и Силь, это ничего не изменит. Я не просила этого брака. Почему я должна идти тебе на уступку и изображать, что между нами все в порядке?» Эйдену мои слова явно не понравились. Отодвинувшись от меня, он нахмурился и криво улыбнулся. «Я настолько противен тебе, ты даже не хочешь попытаться? Или это из-за Алиши? Я еще не успел переговорить с ней, но мы все решим». Я почувствовала укол сожаления и, опустив голову, тихо сказала. «Алиша не злится на тебя или меня, но я... моя магия...» Эйден запустил ладонь в волосы. На его лице было написано какое-то странное выражение, расшифровать которое мне не удалось. Повернувшись ко мне, он с силой произнес. «Твоя магия бесспорно очень важна. Не столько для конкретного рода, сколько для благополучия всего Киаринта. Я не буду отрицать, что это приятный бонус. Но стихии поженили нас не потому, что я мечтал получить одаренного сына. Они прочли в моем сердце чувства к тебе». Эйден сделал паузу и взял меня за руку. Я, завороженная голосом мужчины, и не подумала противиться. «Предлагаю тебе сделку. Ты разделишь со мной хозяйские покои и изобразишь счастливую супругу перед гостями. Теперь ты герцогиня, и часть обязанностей, которую прежде выполняла мать, перейдет к тебе». Я скривилась, представив, как обрадуется моему вмешательству леди Эвелин. Однако Эйден не договорил. Какова его часть сделки? «А что взамен?» «Взамен я помогу тебе отыскать способ расторгнуть брак, если он, конечно, существует». Я вздрогнула и удивленно округлила глаза. «Неужели Эйден пойдет на это?» Его Величество ясно дал понять, что доволен нашим союзом, ведь в этом случае королевский род станет значительно сильнее. «Я не хочу тебя терять», — пылко добавил Эйден. «Надеюсь, когда ты узнаешь меня получше, то передумаешь и, наконец, признаешь свои чувства. Но сейчас я готов пойти на это». Я, сбитая с толку его тирадой, нервно облизнула губы. Герцог говорил серьезно, ни на секунду не сомневаясь в своих словах. Он так уверен в своих чувствах? Или в моих? Действительно ли я хочу разорвать брак? Может, мне просто нужно время, чтобы привыкнуть к своему новому статусу? Покачав головой, я поспешно проговорила. «Согласна. Я изображаю идеальную супругу, а ты поможешь мне найти способ обойти волю стихий». Стоило мне закончить фразу, как наши с Эйденом татуировки ярко вспыхнули, на мгновение ослепив нас. «Похоже, стихии заверили наш договор», — вскинул брови герцог. «Я слышал сказки про то, что магический брак не дает супругам обманывать. Теперь ясно, почему. Раз мы пришли к соглашению, то идем ко мне». Я почувствовала, как щеки запылали от смущения, и обхватила себя руками, силясь успокоиться. «Силь, я не трону тебя, если ты этого не захочешь», — улыбнулся Эйден. «Вот еще», — фыркнула я. «Я же сказала, что хочу получить свободу». Герцог хрипло рассмеялся. «Конечно, конечно. Идем спать, женушка». «С удовольствием, муженек». Я первой направилась к двери. Мои губы сами собой расползались в улыбке, а на душе стало легко. Не зря я поговорила с Эйденом. Да, мне придется разделить покои с герцогом, зато он не будет удерживать меня против воли. Интересно, когда мы расстанемся, он женится на Алише? Или выберет кого-то еще? Нахмурившись, я отбросила эту мысль. Это меня совершенно не касается. Однако безоблачное будущее, которое я рисовала себе, несколько поблекло. Покои герцога находились на третьем этаже. Поднимаясь по лестнице, я сильно нервничала, словно нам на самом деле предстояла брачная ночь. Когда в конце коридора показалась пара слуг, Эйден притянул меня к себе и прошептал на ухо: «Улыбайся». От близости мужчины у меня перехватило дыхание, и я с запозданием улыбнулась. Сердце гулко стучало в груди. От прикосновения горячей ладони мужа по коже разбегались мурашки. К счастью, слуги прошли мимо, и Эйден отодвинулся, вернув мне возможность дышать. Покраснев, я отвернулась и с преувеличенным интересом принялась разглядывать лепнину на потолке. Скептическое хмыканье мужа я предпочла проигнорировать. «Ты уверен, что нам стоит демонстрировать чувства на публике?» — озадаченно спросила я. Кажется, этикет всегда порицал подобные фривольности. «Конечно», — не моргнув глазом, ответил герцог. «Пусть порадуются за нас». Хмыкнув, я покачала головой. Сейчас Эйден застал меня врасплох, но впредь я не позволю ему это. Мы остановились перед массивными дверями. Герцог положил ладонь на ручку в форме драконьей головы, и та глухо рыкнула. «Это еще что?» «Магическая защита», — поставил после того, как начался сезон тишины, и ко мне заявилась Лилиан Бермон. Эйден толкнул дверь. «Завтра я попрошу магов включить отпечаток твоей ауры в список разрешенных». «Какая честь!» — ухмыльнулась я. «Я в святая святых Эйдена Лайрона. Чувствую, многие девицы были бы рады оказаться на моем месте. К счастью для меня, здесь именно ты. Располагайся». Войдя внутрь, я осмотрелась. Комната была выполнена в сдержанных тонах, иного я от Дана и не ожидала. Окно выходило в сад, и до меня донесся запах цветов. Огромная кровать, застеленная ярко-синим шелковым бельем, заставила меня покраснеть, и я поспешно отвернулась. «А где моя спальня?» «Туда ведет вон та дверь», — Эйден кивком указал налево и добавил. «Правда, в нее никто не заходил уже несколько лет. Думаю, ей требуется ремонт». «Что?» — возмущенно выдохнула я. «А где спать мне?» «В моей спальне», — дразняще улыбнулся Эйден. «Временное неудобство, но нам вполне хватит места». Я бросила гневный взгляд на мужа. Он же нарочно забыл сообщить мне об этой детали. «Ты же помнишь, что у нас договор? Помочь тебе расстегнуть платье?»